Глава вторая. Как брат Гуранфло путешествовал, сидя на осле, прозывавшемся Панюржем, и как во время путешествия он узнал многие вещи, которых не знал прежде. Шико оттого так мало заботился о собственном желудке, что перед выходом из гостиницы «Рок изобилия» порядочно позавтракал. Он усадил брата Гуранфло за стол, и ему начали подавать ветчину, яйца и вино. Гуранфло ел со свойственными ему скоростью и аппетитом. Между тем Шико сам пошел справляться по соседству, не продает ли кто-нибудь осла. В деревне он нашел у одного крестьянина между быком и лошадью такого смирного осла, какого и нужно было брату Гуранфло. Этому животному было 4 года. Цвета оно было буро-серого, комплекции довольно плотной. В то время осел стоил не более 20 ливров. Шико заплатил 22 ливра и ушел, сопровождаемый благословениями хозяина. Когда Шико воротился с покупкой и ввел осла в ту самую комнату, в которой обедал Гуранфло, почтенный брат, проглотив уже половину огромного пирога и опорожнив 3-ю бутылку вина, находился в таком приятном расположении духа, что бросился на шею своему ослу, облобызал его в обе скулы и всунул ему в пасть огромную корку хлеба. Осел заревел от удовольствия. «Ого!» — сказал Гуранфло. «Да у него славный голос! Мы с ним можем спеть дуэтом!» «Благодарю, друг Шико, благодарю!» И он нарек своего осла Панюржем. Шико взглянул на стол и увидел, что с чистой совестью мог оторвать своего товарища от обеда, и потому сказал тем голосом, которому Гуранфло не мог противиться: «Довольно, приятель, довольно, пора в дорогу. В Милане мы будем полдничать». Несмотря на повелительное и несколько жесткое выражение своего голоса, Шико умел смягчить приказание обещанием, против которого Гуранфло не мог возражать. Он только повторил: в Милане, и немедленно взобрался с помощью стула на своего осла, на котором вместо седла была кожаная подушечка с 2 ремнями, служившими вместо стремян. Гуранфло уперся на ремни, в правую руку взял поводья, левой подбоченился с важностью и выехал из гостиницы. Шико вскочил на своего коня с ловкостью искусного ездока, и оба всадника немедленно направились по дороге в Милан мелкой рысью. Проехав таким образом 4 лье, они остановились отдохнуть. Гуранфло воспользовался прекрасной погодой, растянулся на траве и заснул. Шико со своей стороны задумался и рассчитал, что ему нужно не менее 12 дней, чтобы проехать 112 лье. Панюрж щипал листья с куста. Шико покачал головой. «Нельзя», — проговорил он, смотря на Гуранфло, храпевшего на траве, точно на мягком пуховике. «Нельзя. Если товарищ хочет следовать за мной, так должен ехать не по 10, а по 12 ли в день». Шико толкнул Гуранфло локтем, чтобы разбудить его и сообщить ему свое намерение. Гранфло открыл глаза. «Что? Мы в Милене?» — спросил он. «Тем лучше, я проголодался». «Нет еще», — отвечал Шико. «Затем-то я и разбудил вас. Мы должны торопиться в Милен. Мы едем слишком тихо, Вантер-де-Биш, слишком тихо». «Что ж за беда, господин Шико, что мы едем тихо? Будто вы не знаете, как трудно идти в гору. Да и к чему нам торопиться? Кто нас ждет? Чем долее будет наше путешествие, тем долее мы будем вместе. Зачем мы путешествуем? Я для распространения истинной веры. Вы для своего удовольствия. Чем тише мы будем ехать, тем легче мне будет распространять веру. Чем тише мы будем ехать, тем больше будет вам удовольствия. Я даже готов бы пробыть несколько дней в Милене. Там, говорят, пекутся прекрасные пироги, начиненные угрями. И я бы желал сделать добросовестное и беспристрастное сравнение между миленскими и другими пирогами. Что вы на это скажете, господин Шико? «Я скажу», — возразил Гасконец, — «что, по-моему, лучше не полдничать в Милене, а чтобы выиграть потерянное время, доехать до Монтро и там уже заодно поужинать». Гранфло непонимающе посмотрел на своего товарища. «Вперед в путь!» — вскричал Шико. Гранфло приподнялся, не вставая, однако, на ноги, и жалобно простонал. «Впрочем, если вы не хотите ехать со мной, так воля ваша. Я вас принуждать не стану», — сказал Шико. «Нет, нет», — вскричал Гранфло в испуге. «Нет, я поеду с вами, господин Шико. Я не могу расстаться с вами». «Ну так не мешкайте, едем». Гранфло подвел своего осла к столбику и влез на него уже не верхом, а сбоку, на дамский манер. Он уверял, что так ему будет удобнее разговаривать с Шико. В сущности, он догадался, что теперь они поедут скорее, и потому ему нужно будет держаться за уши и за хвост осла.